Глава 18. Пока Давид говорил с Саулом, Иоаннафан всей душою привязался к Давиду и полюбил его как самого себя. В тот день Саул оставил Давида при себе, не позволив ему возвратиться домой к отцу. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, потому что полюбил его как самого себя. Сняв с себя плащ, Иоаннафан отдал его Давиду вместе со всеми своими доспехами, мечом, луком и перевязью. Куда бы ни посылал Давида Саул, Давиду сопутствовала удача, и Саул поставил его во главе войска. Весь народ и приближенные Саула одобрили это. Когда Давид победил филистимлянина и войска возвращались домой, женщины из всех израильских городов, ликуя, вышли навстречу царю Саулу с пением и плясками под звуки бубнов и трещоток. И, танцуя, женщины восклицали: «Тысячи сразил Саул, Давид — десятки тысяч!» Саул был весьма раздражен. Эти слова ему не понравились. Он сказал: «Давиду приписывают десятки тысяч, а мне лишь тысячи. Осталось только сделать его царем». И с того дня Саул косо смотрел на Давида. На другой день Саулом завладел злой дух от Бога, и он, находясь у себя дома, пришел в исступление. Давид, как обычно, своей игрой успокаивал его. В руке Саула было копье, и Саул метнул его, желая пригвоздить Давида к стене. Но Давид сумел увернуться. Так было дважды. Саул стал бояться Давида, потому что Господь был с Давидом, а Саула покинул. Саул удалил Давида от себя, поручив ему командовать тысячей. Давид водил своих воинов на битву, и во всем, что он делал, ему сопутствовала удача, потому что Господь был с ним. Видя его успехи, Саул был в страхе перед ним, но израильтяне и иудеи любили Давида, потому что он был их военачальником. Тогда Саул сказал Давиду: «Вот моя старшая дочь Мерав, я дам тебе ее в жены. Только храбро служи мне и веди войны Господни». А сам думал так: «Пусть лучше он падет не от моей руки, а от рук филистимлян». Давид ответил Саулу: «Кто я и настолько ли знатен род моего отца в Израиле, чтобы мне стать зятем царю?» А когда пришло время Давиду жениться на Мерав, дочери Саула, ее отдали в жены Адриэлу из Михалы. Но Давида полюбила Милхола, другая дочь Саула. Об этом сообщили Саулу, и он был доволен. Саул думал так: «Выдам ее за него, и это будет для него ловушка. Теперь он падет от руки филистимлян». И Саул опять сказал Давиду: «Сегодня же ты породнишься со мною». А своим приближенным приказал: «Поговорите с Давидом тайком. Скажите: царь доволен тобой, и все, кто служит ему, тебя любят. Породней же с царем». И слуги Саула повторили это Давиду. Тот возразил им: «Вы думаете, легко жениться на царской дочери тому, кто беден, как я, и не родовит?» Слуги передали эти слова Саулу. Вот, мол, каков был ответ Давида. Тогда Саул сказал: «Передайте Давиду, что единственный выкуп за невесту, которого хочет царь, — крайняя плоть ста филистимлян, месть врагам царя». Саул рассчитывал, что так Давид скорее погибнет от рук филистимлян. Его приближенные пересказали Давиду эти слова, и Давиду понравилась мысль стать зятем царя. Еще до истечения назначенного срока Давид отправился со своими людьми и убил 200 человек филистимлян. Он принес их крайние плоти, и в полном количестве они были представлены царю, чтобы Давид мог стать его зятем. И Саул выдал за него свою дочь Милхолу. Саул увидел, что Господь с Давидом, и что его дочь Милхола любит Давида, и стал еще больше бояться Давида, сделался ему врагом на всю жизнь. когда нападали филистимские отряды, Давид всякий раз действовал успешнее, чем остальные военачальники царя, и очень прославился.